Зачем цветы, трава и камни? Зачем мне то, что только будет? Зачем мы тычем в небо пальцами? Не надо прошлого, не надо горя, не надо жизни, не надо смерти. Я отпускаю мысли на волю. Я хочу летать. Хочу летать. Небо звезды выше, выше, выше крыши. Солнце обнимаю, ничего не слышу. В темноте и холоде вечном я хочу летать. Хочу летать. Серые облака, синее небо. Ты снял тут давление. Был, а ты тут не был. И я не расскажу, оставлю больше сомнений. Жизнь пролистается, как в сказке. Я не возьму с собой перемены. Провода машины не встретят меня пьяные ветра. Я хочу летать. Хочу летать. Обнимаю, ничего не слышу. В темноте и холоде вечном я хочу летать. Я хочу летать.